Во всяком случае, никаких сведений о том, чтобы она писала ему из Туруханска, нет. Затем, в 1955 году, Аня, наконец, возвращается в Москву и 2 декабря пишет своей приятельнице Аде Шкодиной, с которой они вместе были в ссылке в Туруханске и которую еще полностью не реабилитировали, и она смогла пока переехать из Туруханска только в Красноярск. На днях разделалась с Крученых и Сосеевым. Крученых скупал у Мура мамины рукописи и торговал ими, а про Осеева я тебе рассказывала. Сперва звонил Крученых, я его напугала без памяти, пригрозила отдать под суд за торговлю, в частности письмами. Он, видимо, позвонил Осееву, а тот мне. «Ариадна Сергеевна, с вами говорит Николай Николаевич. Вы надолго приехали?» «Навек». «Когда вы к нам придете?» «Никогда». «Почему?» «Сами можете догадаться». Вешаю трубку. Снова звонок. «Ариадна Сергеевна, я не понимаю. Меня, видимо, оклеветали перед вами. Ваши письма из Рязани я берегу как самое дорогое». «А я, Николай Николаевич, как самое дорогое, берегу последнее письмо матери к вам, где она поручает вам сына». «Ариадна Сергеевна, это подлог. Это не настоящее письмо. Я хочу объясниться». «Николай Николаевич, все ясно и так. Прошу вас не звонить мне и не советую встречаться». Вешаю трубку, и сразу на душе стало легко. «Нет ведь, каков сукин сын?» Но почему вдруг теперь? Почему в 1948-1949 годах она переписывалась с Осеевым, и у них были нормальные отношения? А теперь, сукин сын? На фразе «А я, Николай Николаевич, как самое дорогое, берегу последнее письмо матери, где она поручает вам сына», мы можем только предположить, что тогда, в свою бытность в Рязани, она этой предсмертной запиской матери еще не читала, да и архива вряд ли касалась. Она не имела права просто так приезжать в Москву, могла только по командировке. Она приезжала, конечно, но каждый раз стоясь, боясь, что ее обнаружат, проследят за ней, и каждый раз торопилась вернуться в Рязань, и редко ей удавалось оставаться ночевать у тетки. А тетка, видимо, щадя ее, могла и умолчать об этой записке. Теперь же, в 1955 году, Аля уже многое знает. Она уже наслушалась рассказов о Чистополе, об Осееве и понимает, что тот просто отмахнулся от Мура и не выполнил просьбы Марины Ивановны и никогда потом не помогал Муру. А в октябре 1956 года Аля попадает в руки автобиографический очерк Бориса Леонидовича, где тот ставит имена молодых Осеева и Цветаевой рядом. Аля с возмущением и гневом пишет ему: «Твое предисловие книги чудесное, и про маму чудесно. Только мне обидно, что ты ставишь мамина и Осеева имена рядом. Этого нельзя, ты же знаешь. Эти имена соединимы только как имена Каина и Авеля, Моцарта и Сальери, а не так, как ты делаешь. А как бы это ее обидело, от тебя идущее? Уж она так бы никогда не написала, будь она на твоем месте. Подумай об этом, вспомни Чистополь и Елабугу, и как мама приехала к Осееву за помощью и, вернувшись, покончила с собой, оставив Муру 300 рублей денег. Примечание. В предсмертной записке МЦ 150 рублей. И рукописи. И никакие начала, талантов, воспоминаний, отношений не могут и не должны сглаживать такого конца. Впрочем, что тебе говорить? Ты все знаешь. Отныне и до века, а действуешь только по-своему. «Не мне учить тебя писать и чувствовать».